Часть вторая. Венера укрылась за кассовым терминалом, прильнула к холодному металлу всем телом и отчаянно старалась быть как можно тише, как можно незаметнее. Но предательское сердце отбивало барабанную дробь, а непослушные легкие требовали все большую и большую порцию кислорода, заставляя громко дышать через рот. Впрочем, зацарившим в техномаркете шумом этих звуков было не слышно, по крайней мере пока что. Венера не боялась смерти, уже нет. Истерика первых дней после заражения давно прошла, а следом за ней пришло смирение и апатия. У нее нет семьи, уже нет. Единственный родной человек погиб 2 дня назад. Венере незачем больше жить, а смерть, даже если за гранью и впрямь ничего нет, и ее ждет полное забвение, может оно и к лучшему. Не будет больше ничего, ни проблем, ни боли, ни грусти. Да, Венера не боялась смерти, она страшилась умирать вот так. Банда мародеров, заставшая девушку в местном техномаркете, когда та решила в последний раз пополнить продуктовые запасы, не позволит ей умереть быстро. Эти потерявшие все границы на почве скорой гибели люди, нет, звери, сначала вдоволь поглумятся над молоденькой девчонкой, а потом просто выбросят полумертвое тело на обочину трассы, где оно и будет догнивать, никому не нужное, как сотни, тысячи других, таких же самых тел. Она могла покончить с собой, всадить нож себе в сонную артерию, благо прохладная рукоять надежно зафиксирована оцепеневшими пальцами. Но Венера знала, что не сможет сделать этого, не хватит силы воли и внутренних сил. Остается только сидеть, сдерживая дрожь по всему телу, и надеяться, что мародеры ее не заметят. Девушка позволила себе слегка выглянуть из своего укрытия, чтобы оценить картину. Казалось, она попала в филиал психбольницы для безнадежных пациентов. Венере, медику по образованию, всегда казалось, что она разбирается в людской психологии. Наверное, она ошибалась. Этим людям осталось жить всего несколько дней. И на что они тратят свое последнее время? Техномаркеты давно лишились своих сотрудников, охранные роботы были деактивированы, ибо не было смысла цепляться за имущество и прибыль, когда человечество обречено. Любой мог прийти сюда и взять все, что ему нужно, без всяких препятствий. Мародеры прибыли на 2 полицейских флайкарах, с оружием и в броне. Они расстреляли витрины, выбили двери и застрелили нескольких прохожих, которые не успели скрыться. Венере лишь чудом удалось спрятаться за кассовым терминалом, оставшись незамеченной. И все то время, пока она сидела в укрытии и тряслась от страха, в голове звучал один вопрос – зачем? Неужели люди тронулись рассудком, став жестокими маньяками? Но маньяки-психопаты редко объединяются в группы, они одиночки по своей сути. Тогда выходит, что конкретно эти люди всегда были такими. В их темных душах всегда спал дикий зверь, и эпидемия лишь послужила брошенным камнем, который этого зверя разбудит. 2 из мародеров усиленно поедали безумно дорогую в последнее время черную икру, запивая таким же, безумно дорогим коньяком. Причем вкус их, похоже, совершенно не волновал, как не волновал и 3-й товарищ, выблевывающий сию массу в паре метров от них. Еще один налетчик ничего не ел и не пил. Он с яростью тигра в клетке крушил все, что попадалось ему под руку – витрины, люстры на потолке, немногочисленную мебель и деактивированных охранных ботов. Зачем они это делают? А может, правильный вопрос не зачем, а почему? Потому что они не могли этого делать раньше. Закон, правительство и, конечно же, страх смерти служили незримой плотиной, сдерживающей источные воды. Но плотина рухнула, и грязь, лишившись границ, принялась крушить все, что только попадалось на ее пути. Остается еще один вопрос: сколько этой грязи? 10%, 20%, 50% или еще больше? От размышлений Венеру отвлекли приближающиеся шаги. Она тут же прекратила наблюдение, сжавшись в комок и стараясь стать как можно меньше, как можно незаметнее. Венера отчетливо услышала, как один из мародеров подошел вплотную к кассовому терминалу. Спустя еще пару секунд зазвучали невыносимо громкие удары металла о металл. «Деньги! Гони мои деньги! Ржавый кусок железа!» Проговаривал налетчик, нанося удар за ударом. Туман безумия, в котором Венера оказалась, стал еще гуще. Зачем деньги человеку, который умрет максимум через неделю? Что он за них собирается покупать? Если мародеры решат их сжечь посреди техномаркета, девушка не удивится. Тем временем с каждым новым ударом самообладание Венеры таяло, словно снег в марте. На очередном пробирающем до самых костей грохоте, кажется, она взвизгнула, а может просто громко пошевелилась. Даже под пытками девушка не смогла бы ответить. Мародер замер, выпустил из рук лом и взялся за винтовку. Он осторожно заглянул за терминал, встретившись глазами с перепуганной, скрючившейся Венерой. На лице налетчика, хотя вряд ли сейчас это можно назвать лицом, возникла хищная, похотливая улыбка. Взгляд запылал диким пламенем, а руки затряслись от предвкушения. «Иди ко мне, крошка!» – прошипел бандит, сам делая шаг вперед. Венера не выдержала и завизжала во весь голос до противной боли в горле. Это конец. Сейчас ее изнасилуют 5 отморозков, а потом выбросят, как поломанную куклу, ставшую бесполезной. У нее есть нож. Да, нужно сопротивляться, в надежде, что ее просто пристрелят. Хотя что сделаешь кухонным ножиком человеку в полицейском бронекостюме? Низкочастотный свист, в котором опытный военный безошибочно бы определил выстрел электромагнитной винтовки, прозвучал неожиданно. Но Венера не была опытным военным, тем удивительнее для нее стало аккуратное отверстие во лбу мародера. Прошла секунда, может две, а может и больше. Время для Венеры перестало существовать. Из отверстия струйкой брызнула кровь, а тело налетчика стало медленно оседать на пол. «Ложись!» – донеслось до ушей девушки. Она отчетливо поняла, что эта команда предназначена для нее. Венера вновь прижалась к кассовому терминалу. Врожденное любопытство требовало взглянуть на происходящее хотя бы одним глазком, но страх оказался сильнее. Девушка обхватила колени руками, прижала подбородок к груди и зажмурилась, будто это могло уберечь ее от прошивающих металл насквозь пуль, выпускаемых благодаря сильному электромагнитному импульсу. Она слышала раздававшиеся повсюду выстрелы, слышала крики людей, но ничего не видела. Не видела, как среднего роста мужчина в черном бронекостюме, умело перебегая от одного укрытия к другому, уничтожал мародеров один за одним. Он действовал уверенно и хладнокровно, опытный военный за несколько секунд бы понял, ему приходилось воевать, и нередко. Прошла минута, а может все 10, а может всего десяток секунд. Венера не помнила, выстрелы стихли и крики тоже, а затем ее плеча что-то мягко коснулось. Девушка вздрогнула, открыла глаза и хотела отпрянуть, когда ее слуха донеслись успокаивающие слова. «Все хорошо, тебя никто здесь не обидит». Отчего-то интонация, с которой была произнесена весьма банальная фраза, отогнала страх, как свет мощного фонаря разгоняет тьму. От фигуры в черном бронекостюме веяло уверенностью, способностью защитить. Венере вдруг стало тепло и спокойно. С каждым днем, с каждым часом город все больше напоминал техногенную пустыню. Первые заразившиеся уже начинали умирать, что же до остальных? Кто-то уезжал из города в аграрные районы континента, желая встретить смерть поближе к еще оставшейся природе, кто-то прятался по своим квартиркам, а кто-то становился тем, от кого прятались. Банд мародеров было не так много, возможно из-за того, что большая часть полегла еще в первые часы в стычках с такими же самыми вооруженными группами. Крион издалека наблюдал, как раз за разом проносятся флайкары или пробегают одиночки. Потерявшие все границы люди стремятся насладиться последними днями своей жизни, попробовать то, что им никогда не светило. Они грабили и крушили, хотя любой товар можно было просто взять с полки опустевшего техномаркета. Они вламывались в дома, убивали и насиловали, хотя по улицам и так бродили сотни женщин, готовых погрузиться в разврат с любым до самого конца. Были и иные, те, кто находил давно позабытых друзей, ехал к далеким родственникам, мирился со злейшими врагами. Многие отправлялись в последнее путешествие, туда, где уже давно хотели побывать, но никак не находилось или времени, или денег. А кто-то прерывал жизнь сам, не дожидаясь, пока это сделает вирус. Границы, предрассудки и условности отметены, маски сброшены, и наружу вышла суть каждого человека, не обремененная запретами и контролем. Каждый встречал конец по-разному, но никого он не оставлял равнодушным. «Кто ты, Крион? Солдат?» – спросила шедшая рядом Венера, поворачивая голову. После перестрелки они едва ли обменялись парой фраз, да узнали имена друг друга. Как-то не до разговоров, когда на звук выстрелов в любой момент могли подоспеть другие налетчики. «Да, солдат», — ответил тот. «Когда-то я служил тому, кто виноват в... хотя это уже не важно. Моего командира больше нет, моей армии больше нет, я остался сам по себе». «Прямо как я», — невесело улыбнулась Венера. «Если хочешь, можешь остаться у меня. Квартира небольшая, но зато продуктов хватит до... ну, в общем, до самого конца». «Боюсь, это невозможно. Мне нужно выполнить последнюю миссию, это важно, очень важно». «Что за миссия? Или это какая-то тайна?» «Да какие уже могут быть тайны?» – рассмеялся Крион. «Незадолго до взрыва на Ковчеге, той базы в Марианской впадине, о которой все говорят, я получил зашифрованное сообщение. В нем говорилось, что на орбите Земли сейчас находится космолет с экипажем». «Разве у нас еще остались космолеты?» «У нас нет, они все были уничтожены еще лет 10 назад. Но с этим кораблем какая-то странная история. Он был отправлен еще давно, во время второй космической программы, и каким-то образом вернулся через сотни лет. Никто не знает, что там у них случилось, но на борту есть люди, это факт». «Получается, они не заражены?» «Да, пока не заражены. Правительство, ну по крайней мере то, что осталось, хочет захватить это судно и отправить экипаж на опыты. Они считают, что есть шанс получить вакцину». «Какой бред! Я сама работала в команде местных ученых. Так вот, даже мне стало понятно, лекарства нет и быть не может. Эта гадость эволюционирует. К тому же стоит космолету войти в нижние слои атмосферы, как все на его борту заразятся». «Это понимают даже многие из тех, у кого нет медицинского образования. Но похоже, шишки из правительства цепляются за любую возможность сохранить собственные шкуры. Их доводы разума не волнуют. Мое задание заключается в том, чтобы добраться до замаскированной станции связи недалеко от того места, куда предположительно приземлится корабль. Я должен передать на борт предупреждение вместе с нашими передовыми технологиями. Получив все это, у них будет шанс модернизировать корабль, выжить и добраться до ближайших звезд, пусть даже это займет тысячелетия». «Сообщение получил ты один?» – недоверчиво переспросила Венера. «Возможно и нет, оно передавалось по секретному каналу особого отдела, в котором я и служил. Мы диверсанты специального назначения, работали в одиночку, максимум парами, и нас не так уж и много было даже до эпидемии. Наш канал – единственно возможный способ передать информацию из Ковчега во внешний мир, да еще так, чтобы другие ее не перехватили. Может, до кого-то еще одно дошло, но надеяться на это я бы не стал. Повезло, что хотя бы я его получил». «Можно мне с тобой?» – неожиданно для самой себя попросила Венера. Крион смотрел в лицо девушки, от страха в которой не осталось и следа, будто всего час назад ее не хотели изнасиловать и убить мародеры. Смотрел и думал, стоит ли брать ее с собой. Как опытному солдату Криону нужно отказать, для него привычнее работа в одиночку, но он был не только солдатом. Как давно Крион уже не испытывал этого чувства, когда кого-то защищаешь, когда кому-то нужен. Впервые за долгие годы в его полной крови, боли и ненависти жизни появилось что-то теплое, светлое. Он согласился, хотя, возможно, и не следовало. Согласился, потому что цивилизации остались считанные дни, а Корион не желал встречать конец в одиночестве. Глупое, человеческое желание. Возможно, как и все другие человеческие желания. Венера никогда бы в своей жизни не сделала столь опрометчивый шаг. Отправиться в опасное приключение с совершенно незнакомым ей человеком, пусть он ее и спас. Вот только девушка понимала, что жизнь окончена, для нее, как и для тех мародеров, границы стерты. Какой смысл бояться смерти и опасности тогда, когда до конца всего остается от силы неделя? Венера осознала, что самое страшное на пороге апокалипсиса – не умереть, а потерять себя, свою сущность, смысл существования. Корион может дать этот смысл – погибнуть, стремясь подарить человеческой цивилизации право на рестарт. Вполне достойный конец. Уж точно лучше, чем забиться в квартирке и ждать, пока вирус сделает свое дело. Девушка взглянула на Кориона и вдруг поняла, что хочет встретить бездну рядом с этим человеком. Нет, она не влюбилась в своего нежданного спасителя, скорее прониклась уважением к его твердости. Лишившись командира соратников, он не скатился в пучину порока и даже не опустил руки, смирившись с неизбежной судьбой. Даже сейчас, стоя на грани, он продолжает бороться, не за себя, за весь человеческий вид, за право на выживание, за право на рестарт. Венера окинула взглядом проходящих где-то вдалеке людей, высокие небоскребы, укрывающие за своими стенами тысячи семей, и искренне посочувствовала им всем. У них нет цели, их жизнь лишилась смысла. Было лишь двое, она и Корион. Возможно, единственные люди на всей планете, продолжающие жить не просто так, а ради какой-то миссии.